По случаю Дня Звезды организации многих стран выставили на своих сайтах статьи, посвященные славной жизни великого Ким Чен Ира и его заслугам. Перуанское общество дружбы и культурной связи с Кореей с фотографией панорамой горы Пекту поместило статью «Гора Пекту и Ким Чен Ир», автор которой пишет, что дорогое имя Ким Чен Ира и его заслуги будут навеки сиять наряду со священной горой Пекту. Нигерийское христианское общество в штате Лагос в статье «Великий националист», а общество всеиндийско-корейской дружбы в статьях под разными заголовками, в том числе «Ким Чен Ир и мир», с восхищением отзывались о величии Ким Чен Ира, который превратил Корейскую народно-демократическую республику в независимую державу и внес немеркнущий вклад в дело самостоятельности народа всего мира. Венесуэльское национальное общество по изучению идей Чуче выпустило в свет бюллетень под рубрикой «Рождение господина Ким Чен Ира и мир».